Глава 451. Апокалипсис Западной пустыни. В великих землях Западной пустыни ходила одна легенда. Никто не знал, откуда она появилась, но за много лет эта легенда стала частью фольклора всех племен Западной пустыни. Ее даже внесли в хроники племен и передавали из поколения в поколение. Шли годы, со временем люди позабыли об этой легенде. Не то чтобы легенда была навсегда утеряна, просто большинство людей позабыли о ней. Согласно легенде, в стародавние времена Западная пустыня была морем, а не континентом. Море просуществовало 30 тысяч лет, а потом бесследно исчезло, оставив после себя континент. В то время Западная пустыня имела другое название – Западное море. Но цвет того моря отличался от моря Млечного Пути. Оно было пурпурного цвета, и ее воды обладали истребляющей силой. Она даже могла отрезать связь с духовной энергией, отчего в море не было места живым существам. Между этим морем и морем Млечного Пути пролегала четкая граница, словно они намеренно не хотели смешиваться. По легенде, в Западном море имелась и земля. Эта территория являлась частью южного предела и называлась она Черными землями. Черные земли находились довольно высоко над уровнем моря, на такое практики обычно не обращали внимания, но черные земли являлись самым высоким местом на всем континенте, который включал Западную пустыню и Южный предел. Они находились настолько высоко, что даже когда Западная пустыня была морем, они не погрузились в морскую пучину. Легенда описывала времена задолго до появления того, что люди знали как Западная пустыня, и даже задолго до появления Западного моря. Давным-давно земли были богаты ресурсами и духовной энергией. Но потом пошел пурпурный дождь, который не прекращался многие годы. Дождевая вода не впитывалась в землю, а собиралась на поверхности. Постепенно лужи превращались в ручьи, а потом из них получались озера, которые становились морями. Пурпурный дождь обладал силой уничтожить жизненную силу любого живого существа, которого он касался, и мог отрезать доступ к духовной энергии. Под его влиянием не работали даже магические формации, отчего практикам становилось все сложнее и сложнее выживать в таких условиях. Мириады растений погибли, а от неисчислимого множества животных не осталось ничего, кроме скелетов. Множество существ нашли в то время свой конец. Эта катастрофа повлияла на жизни всех племен Западной пустыни, апокалипсис неба и земли. Такую легенду рассказывали в каждом племени. Сейчас побледневшего верховного жреца племени Пятиядов била крупная дрожь. Он медленно выставил перед собой ладонь и поймал несколько пурпурных капель. Внимательно разглядывая их, он чувствовал, как его культивация начала медленно угасать. Теперь его затрясло, а в глазах вспыхнул неприкрытый ужас. Он посмотрел на воду, собирающуюся на земле. В земле виднелись трещины, куда, по идее, должна была уходить вода, но большая часть воды продолжала скапливаться на поверхности земли, смешиваясь с кровью. Верховный жрец сделался мертвецки бледным. «Невозможно! Этого просто не может быть!» – бормотал он. Среди практиков стадии зарождения души племени Пятиядов нашлись люди, которые, похоже, пришли к такому же выводу, что и Верховный Жрец. С нескрываемым ужасом они смотрели в небо на пурпурный дождь. Джао Юлань ни с того ни с сего зашаталась. Она явно тоже что-то поняла. Внутри тернового оплота гун племени ворона-солдата остолбенело смотрел на идущий дождь. На его лице проступило отчаяние, беспросветное и безнадежное. «Апокалипсис! Апокалипсис Западной пустыни! По легенде, когда-нибудь наступит апокалипсис, который уничтожит все живое и превратит Западную пустыню в Западное море!» Верховный жрец племени Пятиядов попятился на несколько шагов. Война, место в мире руин моста, военная добыча – все это больше не имело значения. Он без колебаний активировал перемещающее заклинание, чтобы удостовериться, насколько правдивой оказалась легенда о пурпурном дожде. При перемещении сюда заклинание работало, но сейчас, сколько бы он ни пытался, оно не срабатывало. Словно некая могучая сила блокировала его действия, сделав абсолютно бесполезным. Когда заклинание не сработало, верховному жрецу стало совсем худо. «Мигрировать! Племя должно мигрировать!» – бормотал он себе под нос. «Северная часть является самым низким местом во всей Западной пустыне. Именно здесь начнет раньше всех подниматься вода. Племя должно мигрировать на юг. Мы должны добраться до черных земель, что рядом с южным пределом». Дождь продолжил усиливаться, Даже обычные практики почувствовали, что духовная энергия неба и земли начала истончаться. «Чёрные земли! Теперь я понял!» – воскликнул верховный жрец, поёжившись. В его глазах появился затравленный блеск. «Теперь всё сходится. Несколько лет назад три великих племени с патриархами стадии отсечения души заключили союз и вторглись в чёрные земли. Они даже заручились поддержкой местных группировок. При этом они всеми силами старались не потревожить южный предел. После окончания военных действий множество связанных с ними племён мигрировали в чёрные земли. Они знали! Они загробастали себе кусок чёрных земель, что лишь упростило их торговлю с южным пределом. Или у них имелись какие-то другие причины. Но теперь во всём этом появился смысл!» Чем больше бормотал верховный жрец, тем быстрее становилось его дыхание. «Эти три гигантских великих племени всё это время знали, что грядёт апокалипсис. Поэтому-то они и захватили чёрные земли. Теперь, если кто-то захочет попасть в чёрные земли, им сперва придётся получить их согласие. Не пролив ни одной капли крови, они заполучили контроль над всеми силами Западной пустыни. Во время апокалипсиса в их руках окажутся судьбы тысяч и тысяч практиков!» На душе верховного жреца стало тревожно. «Чёрные земли совсем небольшие. Им ни за что не вместить все племена Западной пустыни. Но любой, кто не пойдёт туда и останется здесь, будет гарантированно уничтожен. Племя Пяти Ядов находится на севере. Как же далеко!» Он поднял голову и язычно скомандовал. «Члены племени Пяти Ядов, слушай мою команду! Мы покидаем это место! Немедленно! Чего бы это ни стоило, вы должны как можно скорее вернуться в племя!» Теперь на счету была каждая секунда. Война с остатками племён Ворона-Божества потеряла смысл. Теперь жрец даже сожалел, что вообще отправил людей на войну. Такой странный приказ застал врасплох членов племени Пяти Ядов, но бледные лица старейшин намекали, что явно произошло нечто важное. Люди не стали спорить и поднялись в воздух. Вскоре на поле не осталось ни одного бойца племени Пяти Ядов. Около 20 тысяч практиков и десятков тысяч неодемонов исчезли вдалеке. Джао Юлань была среди них. Но она не преминула обернуться и холодно посмотреть на терновый оплот. «Ты поплатишься за мою отрубленную руку!» – подумала она. После чего она отвернулась и скрылась вдалеке вместе с армией своего племени. После ухода племени Пяти Ядов терновый оплот медленно втянулся в землю и исчез. Манхау поднялся на ноги и посмотрел вдаль. Позади более 2000 выживших членов племени разразились радостными криками, но их радость никак не повлияла на тень, нависшую над сердцем Манхао. Гон племени Ворона-Солдата невесело ему улыбнулся. «Это правда?» – спросил Манхао. «Скорее всего. Легендарный апокалипсис, похоже, и вправду грядёт. Спешное отступление племени Пяти Ядов тому хорошее подтверждение. Магические формации перестанут работать, духовная энергия неба и земли угаснет, всё живое будет уничтожено. Наша единственная надежда – «мигрировать на юг!» – негромко сказал гун племени Ворона-Солдата. «Вплоть до чёрных земель! До чёрных земель!» – протянул Манхао и тут вздрогнул. Как и верховный жрец племени Пяти Ядов, он тоже вспомнил о войне в чёрных землях, организованной Западной пустыней. Вспомнил он и о племенах Западной пустыни, которых он видел перед уходом из чёрных земель. «Вот, оказывается, в чём дело!» – подумал он. Наконец нашёлся ответ на вопрос, который уже давно его мучил. Вот почему в чёрных землях разразилась война. Вот почему Западная пустыня с таким энтузиазмом в ней участвовала. И вот почему Южный предел не вмешался, позволив им оккупировать чёрные земли. Ведь надвигался великий апокалипсис неба и земли. Если бы Южный предел попробовал помешать Западной пустыне, между двумя континентами разгорелась бы полномасштабная война. В Южном пределе такого никто не хотел. Манхао поднял глаза на всеусиливающийся дождь. «Духовная энергия неба и земли угасает. Всё живое будет уничтожено. А континент превратится в море. Для меня это не так уж и плохо. Использовав неугасающее пламя пилюли Востока для создания огненной тотемной татуировки, теперь я знаю, что всё под небесами и на земле может быть использовано на пути пяти элементов и может стать источником просветления. Нет воды лучше морской». А какая морская вода лучше всего подойдёт для меня, как не легендарное море апокалипсиса Западной пустыни? Угасание духовной энергии неба и земли меня вообще не затронет. за исключением духовных камней высшего качества. Я уже многие годы обхожусь без нее. Вот почему для поддержания ее уровня я вынужден принимать целебные пилюли. А такое надо внимательно контролировать расход духовной энергии. При этом я постоянно улучшаю свои навыки переплавки пилюль. По этой же причине я больше тяготею к драгонарам. Только драгонары могут становиться сильнее без существенных затрат в духовной силе. Мне стоит только опасаться силы дождя, способной истреблять жизненную силу. Если подумать, я больше всех приспособлен жить в условиях апокалипсиса западной пустыни. Глаза Мэнхау на секунду вспыхнули, но потом он посмотрел на празднующих членов пяти племен. Они понятия не имели о том, что грядет апокалипсис. Видя радость на лицах детей, он надолго задумался. «Золотой ворон, я принял твое наследие. Твое племя зовет меня своим священным предком. Теперь я связан с ними через тотемы. Такую ли защиту ты просила меня дать им?» Мэнхао молча закрыл глаза. Над всей северной областью западной пустыни шел пурпурный дождь. Тучи скрыли солнце, погрузив мир в сумерки. Сумерки, которые будут длиться долгое-долгое время. На земле вода медленно собиралась в лужи, их становилось все больше и больше. Подобное происходило не только в северной области западной пустыни. В западной, восточной и южной областях творилось то же самое. С началом пурпурного дождя было слышно все больше и больше встревоженных криков, страх сковывал сердца, надвигался апокалипсис западной пустыни.